Значит, когда пришло время вот перестройки, когда уже стало возможным более, так сказать, безбоязненно исповедовать имя Господа, то одному отступнику, который отступил от Господа, предлагали покаяться. То он сказал так: вы плохо знаете Писание, я похулил Дух Святой. А дело было как? Он был крещен Духом Святым. Через него Господь совершал работу. И он знал, какой он силой действует. Но когда ему сказали определенные круги, так сказать, или определенные кто-то там из силовых структур прошлого времени, что или ты пишешь статью, газету, что это все безумие, что это все дьявольщина, или пойдешь в тюрьму. Он выбрал второе. Он написал, что крещение духов – это безумие. Это люди психически ненормальные. Это люди, которые потеряли здравый рассудок. Этот человек, которым Господь пользовался, но под давлением страха назвал этот дух бесовским. Вы знаете, вот такое безумные люди, психически ненормальные. Они или в Городище, сегодня у нас есть такая больница, или в Кривошине, мы сегодня говорим. Это люди, которых бесовский дух объял. И поэтому, когда ему предложили каяться, он сказал: вы плохо знаете Писание. Я похулил Дух Святой. Он знал, что он делал. И он и сегодня знал, и сегодня знает, не знаю, живет он сегодня, не живет, что крещение Духом от Господа. Это не есть заблуждение. Это не есть из ада. Но он однажды, понимающий истины правильно, он назвал Дух Святой бесовским духом. И вот как раз вот таким людям, да, не будет, не повторяйте, пожалуйста. Значит, не повторяйте и стоите спокойно. Я хочу, чтобы люди понимали сущность тому, что происходит. И потому, если я уже говорю, то кому не нравится, пожалуйста. Но я хочу, чтобы люди знали, что есть такое. Почему? Потому что до сегодняшнего дня дьявол так держит в плену людей. Как только, значит, он усомнился в пророчестве, он: все, дорогой, тебе прощения нету, ты похулил Дух Святой. Понимаете, в чем дело? Хотя он не похулил Дух Святой, но у него нет здравого понимания, что это такое. А это один из страшнейших грехов. Это то, что уже поправить нельзя. А как? Как покаяние может быть? К покаянию-то приводит Дух Святой. Все. Не будет прощения ни в всем веке, ни в будущем. Так в всем веке, это на земле. Вы знаете, что Бог часто за наши преступления, которые мы делаем сознательно здесь на земле, Он судится с нами. И мы читаем каждое хлебопреломление, что после того, как объявляется, что есть принять участие в трапезе Господней, и там дальше написано: за это многие из вас немощны, и что? И больны, и немало умирает. Почему? Чтобы Бог не судил нас в вечности. Здесь поболел, допустим, месяц, два, три, и Бог пожалел и исцелил. Пожалел и исцелил. Если даже не исцелил, то ты принял в своей плоти возмездие за грех смерть, а дух твой пошел в вечность свободный и спокойный, потому что Бог судился здесь, на земле. Когда же это хула на Дух Святой, тогда он судится в вечности, а в вечности судится раз и навсегда. Гиена огненная, погибель вечная. Поэтому вот с этой точки зрения мы должны иметь ясность по всем вопросам. Поэтому надо бояться хулить Дух Святой, а бояться говорить, что есть, не надо бояться. Хотя кому-то может быть это и страшно. Ну что ж, вы не делайте так. Не делайте так, сидите и молчите, пусть люди томятся от того, что не понимают, но вы будете спокойные и святые. А между тем, те, кто учит, на них лежит ответственность, чтобы донести людям ту истину, в которой могли бы утвердиться и совершать путь спасения. Мне пришлось не так давно молиться за одну одержимую. И там явно, что действует демонический дух. Но сколько я ей раз не предлагал, отвергни. Потому что если человек считает, будучи одержимым, что в нем живет Дух Святой, вы никогда его не изгоните его. Сам человек держит его в себе. И поэтому очень важно вывернуть наизнанку уже и показать, какая она есть. И сколько мы не молились. Она говорит, я вижу бездну, которая разверзается. Я вижу то, другое и третье. Как только вопрос, отказывается от духа. Молчит, не отказывается. В чем дело? В чем причина? И когда мы стали почти беседовать, она задает вопрос один. Скажите, а все, что такое хула на Дух Святой? И я тогда понял, что она не может отказаться от этого злого духа, потому что он ей внушает, что я Дух Святой. Понимаете, в чем дело? Ну, а если ты похулил Дух Святой, отказался от него, то что будет? Не будет прощения в всем веке, не в будущем. Это, знаете, вот настолько тонкая петля, и правда, это серьезный вопрос. И здесь действительно уста свои пускать свободно не стоит. Вот так вот ярлыки вешать, так-так, хорошенько разберись, что есть что. То хорошо, если, допустим, мы сегодня сомневаемся и называем Дух Святой именно вот этим страшным именем, то тогда, но ты не знаешь. И то наказание бывает очень сильное. Я знаю тех людей, которые воевали против Духа Святого. И в частности, это люди этой баптистской деноминации, где все это против. А то некоторые из них окончили свою жизнь в психбольнице. И так и ушли. И я думаю, что они, может быть, даже и не понимали, что они делают. Но тем не менее, это вопрос серьезный. Это война против того, кто дает спасение, покаяние, кто предупреждает, кто действительно сердце хранит. Поэтому этот вопрос довольно серьезный. И пришлось очень долго говорить с нею, показывать ей на примерах, что есть что. И то, наверное, ее не убедили до конца. Страх. И если дьявол уже так вот в плен возьмет, тогда надо все-таки хорошенько знать, что говоришь и о чем возвещаешь. Потому что если я сам ясно не понимаю, вы знаете, что я ясности и вам не дам. Я просто не смогу. Почему сегодня мы не понимаем многих проповедников? Потому что они часто сами не ясно понимают тот вопрос, который они проповедуют. И вот он возьмет, начинает кончать, а кончить никак не может. Потому что не может свести в одно. Где-то выпадают звенья одной логической цепи. Поэтому лучше, если что-то не понимаешь, то лучше не заниматься этим вопросом и толкованием его. Иначе получится так, как мы иногда с юмором говорим, объяснял. В конце концов, сам понял, а они все равно не поняли. Наверное, потому не поняли, что сам не понял сразу. И объяснял то, что не знал сам. Поэтому, наверное, мы и читаем Священное Писание. Означает ли покаяние очищение, то есть освобождение? Почему Мария Магдалина была не свободна? Когда Иисус по воскрешении своем изгнал из нее 7 бесов. Ну, знаете что, наверное, у вас свое Евангелие, наверное. Ну да, ну правильно. Но почему, кто вычитал, что после, то я не знаю, почему такой вопрос поставили. Потому что это было до его распятия, до его Голгофской жертвы. Потому Мария Магдалина, она была свободный человек. Да, воскрешение рано, в первый день недели. Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Но так это говорится о прошлом времени. Это вспоминается, что в прошлом времени она была не свободна. Вот почему никогда нельзя основываться на одном тексте. Действительно, если не знать Писание и взять только вот этот один текст, то можно подумать, что по воскрешении он изгнал 7 бесов. Но когда мы берем тот текст раньше, то мы видим, что раньше было. А Библия, чтобы показать, что одна и та же самая женщина, она указывает, была Мария Магдалина, и вот это была та, из которой он раньше изгнал 7 бесов. Поэтому еще раз подтверждаю одну истину, которую должно запомнить. Никогда не основывайте свое учение и свое утверждение на одном тексте Священного Писания. Иначе просто-напросто, имея вот такой узкий кругозор, только один текст, можно неправильно сделать что-то, неправильно повести. И как правило, когда вы читаете Писание, то Библия по одному и тому же вопросу имеет несколько текстов. Об этом событии будут говорить несколько евангелистов. Вы найдете другие тексты, объясняющие. То Павел после брался, чтобы объяснять то. Потому что и в этом есть смысл. Почему? Потому что когда было написано Евангелие, оно было написано на языке греческом. Библия написана на иврите. И в некотором смысле слово «перевод» – это творческая работа. И очень трудно передать полностью весь смысл вот этого оригинального текста. Обязательно ускользают некоторые подробности. Поэтому, Господь, для того, чтобы вот именно компенсировать недостаток перевода, а Господь знал, что еврейский язык не будут знать все народы, придет время, на греческом не будут читать. Поэтому он, чтобы разъяснить, он дал не только текст, но дал истолкование одним человеком, потом другим человеком, потом несколько событий на эту тему. И поэтому, когда мы читаем что-то, если даже перевод не дает полной ясности, то, беручи другие стихи Писания, мы имеем полную ясность в вопросе. Это компенсируется несколькими текстами по одному и тому же поводу. Вы поняли, о чем я говорю? Или событий несколько произошло, которые поэтому развивались по этому плану, которым Господь сказал где-то фразой простой. А вы вообще хорошо понимаете, что перевод даже самый лучший, он имеет некоторые упущения по сравнению с оригиналом. И Бог своей мудростью вот так компенсировал недостаток перевода. Ну, я вам проводил не один раз примеры. Когда будут читать даже самую первую страничку Библии. Ну, допустим, потоп. И в сущности, смысл сам не меняется. Но оттенки будут другие. Значит, когда мы читаем в нашем русском переводе о потопе, это будет то, что я вам говорил. Потом вам легче будет воспринять то, что я теперь еще раз предлагаю. Значит, и открылись, говорит, окна небесные, и лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей. То когда будет читать перевод с еврейского языка, с подлинника, у меня есть такая книга Луиса Сегонда на французском языке. Я учил французский язык в школе, и мне на нем трудно говорить, но я читать могу по-французски. И, так сказать, если где-то подсмотреть, то переведу. То там об этом же самом написано по-другому. Слушайте внимательно. «И открылись шлюзы неба, и на землю фонтаном ударила вода. И там залило все. И там открылось что-то. Но один перевод – окна, во втором – шлюзы. Вы разницу видите? Вы видели окна и знаете шлюзы, которыми открывают, когда воду собирают там для мельниц? И одно дело – лился дождь на землю 40 дней, 40 ночей, и фонтаном ударила вода. А только все равно с ведра сплошной поток воды. Есть разница в переводе, правда? Или, допустим, когда Библия говорит о первых людях и о первом человеке, которого Ева, значит, родила. И первое, на что я обращу внимание, значит, что Адам дал название своей жене Ева. Что значит жизнь? Жизнь. Слушайте внимательно. Ева – это жизнь. Французский перевод с подлинника говорит – «Диспасатрис деви» – «раздатчица жизни». Есть разница? И на веру все-таки раздатчица жизни, не жизнь. Жизнь-то в Боге сокрыта. Иисус есть жизнь, правда? Бог есть жизнь. Хотя, в общем-то, через нее жизнь пошла на земле. Но раздатчица жизни, это уже более тонко. Или, допустим, и родил там Адам того-то и того-то и того-то, там кто-то. Атеисты смеялись. Говорят, как это мужчина родил? Это женщина рождает. А вообще дословный перевод произвел на свет. Вот, дословный перевод там, где у нас родил. Произвел на свет. Поэтому с одной стороны ничего не меняется. Смысл остается один и тот же. Но некоторые нюансы и оттенки все-таки ускользают, правда? И, наверное, хорошо было бы, чтобы мы знали язык подлинника. Но мы сегодня благодарим Бога, что Бог настолько мудро написал Библию, Он компенсировал то, что стирает перевод. Компенсировал все это. И мы сегодня, если внимательны, если молимся, то мы не войдем в заблуждение. И еще есть одно «и», и это будет самое важное. Есть еще Дух Святой, который стоит во главе всего этого. И он никогда не даст, если у тебя искреннее сердце заблудится. Скажи, стоп. И, может быть, даже иногда разум не схватывает, почему не так, но внутри не так. Не так. Можешь не знать, почему не так, не объяснить другому, почему не так, но скажешь, не так. Потому что во главе всех этих переводов или главенствующей личности при рассуждении является Дух Святой. И я думаю, здесь уже, ну, не надо долго говорить, потому что живым Слово Божие делает Дух Святой. Иначе оно было просто буквой. Оно было буквой. А говорит, а буква что делает? Убивает. А Дух что делает? Животворит. А Дух животворит. Евангелие от Луки. Иисус же сказал, 10:4:1. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Как разделить заботу и суету, о котором говорит Иисус, от повседневной суеты и заботы? Заботу и суету, которую говорит Иисус, от повседневной суеты и заботы. Все не могут быть Мариями. Это второй вопрос. И третий. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Во-первых, мы, наверное, не раз говорили о суете. Во-первых, это еще раз во-первых. Надо поставить разницу между работой и заботой и суетой. Господь никогда нигде не говорил «не работайте». Где? Кто не работает, тот что? И не ешь. Но он говорит, не заботьтесь. Поэтому, сравнивая эти два слова, мы видим, что это не одно и то же. Мы же часто путаем. Мы называем работу заботой. Забота – это то, когда мы, имея в руках работу, целыми днями думаем, где найти лучше. В голове что-то идет. Сердце не имеет покоя. И столько времени потрачено напрасно, а работаем-то на той же работе. Почему бы не заботиться? Он заботится об тебе. Ты имеешь работу, молишься и работай. В это время, покуда ты продумаешь и передумаешь, ты лучше молись. Молись, потому что ты просто враг глумит разум. Просто отнимает время. Вот это драгоценное время, которое является благодатью, он делает его пустым временем, проведенным напрасно. Почему? Потому что если мы находимся в молитвенном общении с Господом, то если Бог заботится о том, Он заботится, чтобы у нас была лучшая работа, Он однажды в одно мгновение скажет вам, другая работа у тебя будет, и все. А то, что ты думал десятилетиями, и все на том месте осталось, какая польза? Суета же – это то, что мы делаем или во имя свое, или во имя Божие, но этого Богу совершенно не надо. Вы знаете, что мы можем иногда так делать и думать? Что делаем для Бога, Бог сказал, я тебе не говорил этого делать. Я тебе не говорил так проповедовать. Я тебе не говорил ехать туда. Я тебе не говорил идти туда. И ты вроде бы делал это для меня. Но так как я тебя туда не посылал, то ты просто не имел успеха. Что такое суета? Это напрасно проведенное время. Это напрасно отданные силы. Это напрасно потраченная энергия. Суета. И вы помните, я, наверное, на эту тему говорил проповедь Барановича, где-то еще в другом месте говорил. Когда мудрый человек и клещастный был Соломон, когда будете читать книгу Экклесиаста, вы найдете некоторые вещи, которые имеют огромное значение в жизни, но их Экклесиаст называет суетою. Это то, на чем люди, так сказать, здоровье положили свое. Светлые умы работали для этого. Ну, Соломон что говорит? Я, говорит, предпринял большие дела. Я насадил рощи. Я завел слуг домочадцев, их было много у меня. Я завел разные музыкальные орудия, услаждение сынов человеческих. Тоже интересное выражение. Музыкальное орудие – это услаждение сынов человеческих. Надо, но не это самое главное. Самое главное – не музыка, а ее способность донести глубже Слово Божие. Если вы играете так, что ваша музыка заглушает слова, то это уже не то, что надо. Ну, это я так себе, это как бы, между прочим, как бы мимоходом. Просто подметил. И вот он говорит, я, говорит, настроил дворцы, а потом глянул и сказал, суета, сует и томление духа. Почему так было? Потому что в это время Соломон находился в отступлении от Господа. Вы это знаете. И все, что он делал не во имя Господа, это казалось святой и напрасленной. Поэтому, когда вот здесь Марфа стала приготовлять больше Иисусу, надо было, он не сказал Марфа, зачем ты делаешь то, что не надо делать? Он сказал, ты заботишься и суетишься о чем? О многом. Ему не надо было столько. Потому правильно, не все будут Мариями, но любая Мария немножко Марфа, да? И любая Марфа иногда бывает немножко Марии. Потому что у нас такого разделения, ну, как резкого оно не будет. Там Господь дал пример такой, оставил нам на все времена. И поэтому и на сегодняшний день очень важно нам избрать благую часть. Значит, не всегда при выборе в том или другом вопросе мы способны избрать для себя благую часть в определенное время. Потому что есть такие события, касающиеся нашей жизни, или происходящие в нашей жизни, или они наши, но связаны с кем-то, и иногда упустивши возможность избрать благую часть, вы больше никогда не избираете. Вы задумали, что я имею в виду? Я очень просто скажу. На примере. Вон сидит брат и сестра рядом. За вами. Значит, это его благая часть. Он ей предложил, она отказалась, он взял другую. Она больше своей благой части не получит. Поняли, что я хотел сказать этим примером? Вот в жизни человека есть время, когда он должен правильно расценить, что избрать. И это для его жизни бывает один единственный момент, ради которого можно было бы упустить второстепенное. Но человек часто берется за второстепенное, не подумав, что он упустил важнейшее. И вот это важнейшее после уже никогда ему не предоставится получить. Вы поняли, почему я этот пример привел? Почему? По той простой причине. Что если один раз женился или один раз вышла замуж, все. Может быть, эквивалентом много и не приведешь на эту тему, но тем не менее очень важно в определенный момент избрать благую часть. Уже дальше не написано, чтобы Христос еще раз где-то был там. Может, он и был, но Библия не говорит. И Мария не упустила свой шанс. А Марфа что-то упустила. Я думаю, если бы она не суетилась о многом, то она тоже получила бы то, что ей положено. Но от того, что она о многом думала, она упустила то, что ей положено. Хотя Библия здесь не говорит, что упустила, а просто как предупреждение, что ты заботишься и суетишься о многом. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы знали, что все, даже самое важное и великое дело, которое в вашей жизни принесло вам много, но было сделано не во имя Господа, оно в конце жизни станет суетой. А если даже в трудное время напоите кого-то только чашей холодной воды, то что будет? Во имя мое, то что будет? То не потеряете своей награды. А если великие дела совершите, но во имя свое, то в конце концов Господь скажет, что суета все это было. Я делал, я хотел. А Господь скажет, я тебя этого не заставлял делать. Это ты сам делал. Ты воспользовался чем? Воспользовался. Хорошо тебе было? Хорошо. Ну и будь доволен. А что ты еще хочешь? Ты делал для себя, жил для себя. А почему ты у меня спрашиваешь награду за это? Если ты делал для других, делал во имя мое, да, да, потому что будет плод впоследствии, будет благословение от Господа и награда на небе. Поэтому это тоже. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Правильно. Здесь тоже одна сторона нашего труда, чтобы мы были искренними всегда и честными. Вы, наверное, наблюдали такую картину на ваших работах. Как только мастер или начальник ходит рядышком, крутится, вертится, работает. Как только с глаз щели щадят. Они делают перед человеками. Они совершенно не думают о финале своего труда, о цели, которая поставлена, а только чтобы получить деньги, ну и не оказаться в черном списке у начальства. То Господь вот здесь сказал, если вы что-то делаете, наблюдают за вами, не наблюдают, оценят вас или не оценят, делайте как для Господа. А уже как для Господа, Священное Писание понимает со всякой ответственностью, со всякой честностью, со всякой аккуратностью и со всяким усердием. Потому что Бог кривого и слепого не принимает. Что вы мне приносите хромое и слепое, помните? Вот почему. Наверное, мы очень сильно удивимся, когда придем на небо, и Господь будет раздавать награды или, ну, скажем, нашим языком человеческим, плату, которую мы заработали, и за что-то мы ничего не получим. Хотя мы говорили, что делаем во имя Господа. Еще у нас было два яблока. Простой пример. Одно большое, хорошее, а другое маленькое. То если вы хотите, у вас их только два, больше нет. Если вы хотите сделать во имя Господа, и чтобы было полное одобрение, вы должны отдать своему другу большее, а не меньшее. Потому что вы делаете во имя Господа. Надо думать, правда? Когда-то Марчук говорил, тоже не такой пример проводил, о нашей изворотливости, о том, как это надо. У нас же два друга, тоже два яблока. И надо одно отдать. И один берет, выбрал маленькое и дает ему. Петр, эх ты, говорит, а я-то думал. Я же, говорит, думал, что ты сделаешь наоборот. Говорит, а я и сделал наоборот так, как ты думал. Не совсем уловили? Он говорит, если бы я был, то я тебе дал бы больше. Он говорит, а я и взял себе больше. Я же знал, что ты так будешь думать. Мы настолько изворотливы оправдаться, ведь по сути то дело, если уже один христианин и другой, то он должен был отдать ему большее, а себе оставить меньшее. А он сделал наоборот. Вот, вот, а тот говорит, вот если бы я делал, я бы тебе оставил, Миша. Вот, так я же себе отдал, Миша, я же знал, что ты так оставил бы. Потому, вы знаете что, нас иногда трудно бывает поймать и трудно бывает обличить. Но, как бы мы ни оправдались, закон Божий будет действовать так, как он видел все. Во имя Господа или не во имя Господа. И я хорошо понимаю, сколько много пропадет труда проповедника. Сколько много сгорит труда пастырей. Какого? Того труда, который был сделан не так, как надо было его делать. Когда человек учил тому, чему он не должен был учить, да, он мог учить днями и ночами. Вы сегодня посмотрите, я не называю деноминации. Сегодня смысл не в том заключается, чтобы унизить кого-то. Сколько немного прилагает усилий? Стучаться в двери, многочисленные беседы. Если они однажды вошли в ваш дом, они вас не оставят, покуда вы их не выгоните. Это ж работа. Но учение – это не то, что надо. И никакой награды за это не будет. Я не знаю, вы когда-нибудь думали об этом или не думали? Божья награда будет. Если ты учил, то учил так, как надо.